Сноска. Выступки. Род женских башмаков с высокими передами и круглыми носками. Манефина обитель на краю Комарова стоит. Да и Елфимова от нее версты не будет. Скорехонько долетела резвоногая Таня. Благо обитель спала еще, и никто ее не приметил. Все обошлось ладно. Да вот какая беда приключилась. Елфимова, деревушка хоть и маленькая, 12 дворов в ней не наберется. Да невестно было Тане доподлинно, в коем дворе искать знахарку, под коим окном стукнуться к тетке Егорихе. А на улице ни души, рань глубокая. Еще не звали кочета на небо солнышко, не чирикали воробьи подзастрешные, не мычали под навесами коровушки, а псы сторожковые, за ночь, досыта налаявшись, свернулись в клубки и спали на заре под крыльцами. Сноска. Застреха. Жёлоб под скатом крыши, в который упираются нижние концы тёса или драни. На застрехах по деревням обыкновенно воробьи живут, отчего и называются подзастрешными. Кого спросить? Кому покучиться? Экая я глупая, экая неразумная, бронит себя Таня, в раздумье стоя на Елфимовской улице. Не спознала наперед, в коем доме искать ее. Тут завидела Таня, что идет к ней навстречу с другого конца деревни высокая, статная женщина, далеко еще не старая, в темно-синем крашенинном сарафане с оловянными пуговками, в ситцевых рукавах, с пестрым бумажным платком на голове и лычным пестером за плечами. Пестер, иначе пещур, заплечная котомка из лыка, иногда прутьев. Бодрым ходом подвигается она к Тане. Поравнявшись, окинула девушку пытливым, но добрым и ласковым взором, и с приветной улыбкой ей молвила: «Путь тебе чистый, красавица!» Таня поклонилась, но ни слова не ответила на привет незнаемой женщины. «Отколь будешь, девица?» — спросила ее та женщина. «Из Комарова, тетушка», — робко ответила Таня, доверчиво глядя в добрые голубые глаза приветливой незнакомки. «Что раненько таково? Куда идешь, пробираешься? Дело пытаешься, аль от дела лытаешь?» — спросила она. «По своему делу», — ответила Таня. «Девица, вижу, ты хорошая», — молвила та женщина, глядя с любовью на Таню. «Не тебе по зарям ходить. Молодые ребята здесь бессовестные, старые люди обидливые. Как раз того наплетут на девичью голову, что после не открестишься, не отмолишься. Знахарка у вас на деревне живет», — стыдливо краснея молвила Таня. «Я была к ней. К тетке Егорихе?» — улыбнулась встречная женщина. «Да», — молвила Таня, опуская очи на земь. «Какое ж дело твое, девонька? Ведь я сама и есть знахарка Егориха». Слово не может вымолвить Таня. «Так вот она! Какая ж она добрая, приветная да пригожая!» Доверчиво смотрит Таня в ее правдой и любовью горевшие очи. И любо ей слышать мягкий, нежный, задушевный голос знахарки. Ровно обаянием каким! С первых же слов Егорихи возникло в душе Тани безотчетное к ней доверие. Беспричинная любовь и ничем необоримое влечение. «Какое ж у тебя до меня дело, красавица?» — спросила тетка Егориха. «Не мое дело», — ответила Таня, — «а моей сударыни. Благодетельница моя, мать родная. Может, слыхала ты про купчиху Масленникову, про Марью Гавриловну, что живет в Манефиной обители?» «Слыхала, девонька, слыхала», — молвила знахарка. «Много доброго про нее слыхала я. Кроткая, сказывают, сердобольная. Много горя на долю ее выпало, а сердце у ней не загрубело и честно хранит вдовью участь. Все знаю, лебедушка. Николи не видывала в глаза твоей Марьи Гавриловны, а знаю, что вдовица она добрая, хорошая. Ангел Божий! Вот она какова, тетушка, с глубоким чувством любви порывисто молвила Таня. «И ты по всему вижу, девушка добрая, хорошая», — сказала знахарка. «Хороших людей только хорошие любят». «Больнёхонька она, тетушка, напущена на нее», — начала была Таня. «Погоди, погоди маленько, красавица, всю пореду расскажешь», — сказала Егориха, взглянув на разгоравшуюся в небе зарю. «Видишь, солнышко близится, скоро народ подыматься учнет. Нехорошо, как тебя на деревне увидят. Парни у нас бедовые. Не равен случай. Со стороны кто увидит тебя? Нехорошая слава пойдет. Дойдут напрасные речи до Марьи Гавриловны. Она оскорбится на тебя? Пойдем-ка мы с тобой на всполье. Да там, походя, спустимся в каменный вражек. Сегодня на Тихов день, тиха, добра мать сыра земля. Сноска. Тихов день. Июня 16-го святого Тихона. И солнышко сегодня тихо течет по небу. И певчие пташки с нынешнего дня затихают. Свет тихий, святые славы Господней сегодня сияет. От него все травы полным соком наливаются, и вплоть до Иванова дня в целебном соку стоят. Нельзя упустить сегодняшней росы утренней. На Тиховой росе надо травы рвать, корни копать, цветы собирать. Пойдем. Ходячи со мной, порасскажешь про болезнь Марьи Гавриловны. Сердце замерло у Тани. Страсть напала на нее. Зелье собирать, коренья копать, колдунье помогать, шевельнулось у ней на уме. Но Егориха ровно прочла, что у нее по мыслям прошло. «Именем Христовым, да именем Пресвятой Богородицы те травы собираются», — сказала она. «Сорви травку без имени Божьего. Не будет от нее пользы человеком. Ты не верь тому, красавица, что келейницы про Господне создание рассказывают. По-ихнему и табак трава, не Богом сотворенная, а дьяволом, и дорогой травой лечиться не следует потому, де, что когда Господь по земле ходил, все травы перед ним преклонились. Не поклонилась одна дорогая трава. И гулена, по-ихнему, содомское яблоко. И чай от Бога отчаивает, и кофей строит ков на Христа. Сноска, гулена, картофель. Много пустого плетут ваши старицы». Таня молчала, с удивлением слушая речи знахарки. «Над старыми книгами век свой корпят», — продолжала та. «Они знают ни что творят, ни что говорят. Верь мне, красавица, нет на сырой земле ни единой былиночки, которая бы на пользу человеком не была создана. Во всякой травке, во всяком цветочке великая милость Господня положена. Исполнена земля дивности его, а любви к человекам у него света меры нет. Мы ль не грешим, мы ли злобой да кривдой не живем, а он, милосердный, все терпит, все любовью своей покрывает». Отлегло у Тани от сердца. С простодушной доверчивостью спросила она. «Так взаправду ты, тетенька, с крестом да с молитвой свое дело творишь?» «А то как же», — ответила знахарка. «Без креста, без молитвы ступить нельзя. Когда травы сбираешь, корни копаешь, от Господа дары принимаешь. Он сам тут невидимо перед тобой стоит и ангелам велит помогать тебе. Велика тайна в том деле, красавица. Тут не суетное и ложное, доброе, полезное творится. Богу во славу, Божьему народу во здравие, от лютых скорбей во спасение». «А как же я боялась тебя, тетушка», — промолвила Таня. «Еще б не бояться, в скиту живешь», — улыбнулась Егориха. «Поди, там про меня, и не знай чего, в уши тебе не напели. С бесами деводится, с демонами. Так, что ли?» «Что говорить, тетенька? Всякого было насказано», — ответила Таня, оправляя на голове косынку. «Бог с ними», — незлобно и тихо промолвила знахарка. «А ты вот что знай, вот что ведай, красавица. есть тайны добрые, есть тайны темные. Добрые — от Бога, темные — от врага идут. Тайную Божию силу ничто отменить не может, а темную силу вражию Господней силой побороть можно. Есть знахари, что темной силой орудуют, и то человеку на вред и погибель. А кого умудрил Господь свою тайную силу познать, или хоть самую малицу силы той, тому человеку легко отделать вред, лихим знахарством напущенный. Сноска. Отделать. Снять порчу. Темная сила от имени Божия трепещет, от силы его как дым исчезает. И кого умудрит Господь уразуметь тайную силу его, тот видит ее и в зорях алых, и в радуге семицветной, и в красном солнышке, и в ясном месяце, и в каждом деревце, в каждой травке, в каждом камешке. Везде, во всем разлита тайная Божья сила. «И тебя умудрил Господь?» — умильно спросила Таня, с любовью глядя в светлые очи знахарки. «Умудрил, красавица. Хоть на малость самую, а умудрил», — с благоговением ответила Егориха. «И за тот великий дар денно и ночно благодарю я Создателя. Все-таки иной раз доведется хворому, недужному пользу принесть. Все-таки иной за тебя Богу помолится. Однако прибавим шагу. Туманы вздымаются. Роса умывает лицо матери сырой земли. Гляди, какие полотенца по небу несутся. Утираться ими матери сырой земле. Видишь?» — прибавила она, указывая на утренние перистые облака, что розовыми полосами, золотистыми краями подернули небесную глубь. «Рассказывай теперь про Марью Гавриловну. Что такое приключилось с ней?» — молвила Егориха, когда подошли они к каменному вражку. Таня рассказала, как умела. Внимательно слушала ее знахарка, и когда девушка кончила, так заговорила. «На самое бы надо взглянуть. Доходу мне в вашу обитель нет. Ну, не беда. Дам я тебе корешков да травок. Зашей ты их, какую ни на есть, одежду Марьи Гавриловны. Да чтоб она про то не знала, не ведала. Всего бы лучше в рубаху, да поближе к вороту. Останешь те травы вшивать, 40 раз Богородицу читай. Без того не будет пользы. Ну, вот и пришли». Вынула знахарка косарь из пестера и, обратясь на рдеющий зарею восток, велела Тане стать рядом с собою. Положила невзошедшему еще солнцу 3 поклона великие, да 4 поклона малые, и стала одну за другой молитвы читать. Слушает Таня, молитвы все знакомые, церковные. «Достойно, верую, Богородица, помилуй мя Боже». А прочитав те молитвы, подняла знахарка глаза к небу и в полголоса, особым напевом, стала иную молитву творить. Такой молитвы Таня не слыхивала. То была вещьба, тайное крепкое слово. «Стану я, раба Божья Наталья, помолясь, благословясь, пойду во чисто поле под красное солнце, под светил месяц, под частые звезды, под полетные облаки. Стану я, рабица Божия, во чистом поле на ровном месте, что на том ли на престоле на Господнем. Облаками облачусь, небесами покроюсь, на главу положу венец солнце красное, подпояшусь светлыми зорями, обтычусь частыми звездами, что в острыми стрелами. Небо ты небо, ты небо видишь, ты небо слышишь. Праведное солнце, благослови корни копати, цветы урвать и травы собирать. А на что их собираю, было б на то пригодно. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Потом пала ниц на землю. Тут на иной лад, иным напевом завела она мольбу к матери сырой земле. «Ох ты, гой еси, сыра земля! Мати нам еси родная! Всех еси ты породила, воспоила, воскормила, и угодьем наделила. Для людей своих детей зелий еси породила, и злак всякий напоила. Польгой беса отгоняти и в болезнях помогати. Повели с себя урвати зелий снадобьев угодьев ради польги на живот. Сноска. Вместо польза в Нижегородском и Костромском Заволжье говорят «польга». И, встав, поклонилась трижды на восток. И со словами «Господи, благослови!» стала косарем копать коренья и класть их в лычный пестер. И, принимаясь за рытье каждого корня, «Господи, благослови!» говорила, а копая, Богородицу читала. Слушает Таня, сама дивуется. «Что за речи такие? Что за молитвы судные?» — думает она про себя. А нет в тех молитвах никакой супротивности. Ни единого черного слова знахарка не промолвила. Божьим словом зачала, святым аминем закончила. То были вещие слова, с которыми наши предки в мольбах обращались к небу ходячему, к солнцу высокому, к матери сырой земле. Как ни старалась церковность истребить эти остатки языческой обрядности, затмить в народной памяти все, что касалось древней веры, все-таки много обломков ее доселе хранится в нашем простонародье. Святочные гадания, коляда, хороводы, свадебные песни, плачи вопленец, заговоры, заклятия — все это остатки языческой обрядности, а слова, при них употребляемые, обломки молитв, которыми когда-то молились наши предки своим старорусским богам. Но ни в каких песнях так полно и так цельно не сохранились слова стародавних молитв, как в таинственных заговорах и заклинаниях. Составляя предмет знания немногих, сильнее и сохраннее переходили они из рода в род. Русский народ, будучи в делах веры сильно привержен к букве и обряду, сохраняет твердое убеждение, что молитва ли церковная, заговор ли знахарский, действует лишь тогда, если в них не опущено и не изменено ни единого слова, и если все прочтено или пропето на известный лад истори установленным напевом. Оттого в заговорах и в заклятиях и дошли до нас сохранно древние молитвы предков, воссылавшиеся ими излюбленным, родным богам своим. Со временем в иных заговорах появились обращения к христианским святым и к византийским бесам, о которых понятия не имели старорусские поклонники Грома Гремучего и Матери Сырой Земли. Святых включали в заговоры, чтоб не смущать совести верующих. А под незнакомыми язычникам-бесами народ по наставлениям церковных пастырей стал разуметь древних богов своих. Несмотря на такие искажения, слова заговоров доселе веют стариной отдаленной. В них уцелела обрядность, чтимая давними нашими предками. «Гляди, красавица!» — говорила Таня знахарка, копая один корень руками. «Вот сильная трава. Ростом она с локоть. Растет кусточком. Цветок у ней, вишь, какой багровый. А корень от, гляди, крест-накрест. Железом этот корень копать не годится. Руками надо брать. Это Петров крест. Охраняет он от нечистой силы. Возьми». Таня взяла корешок. Знахарка продолжала сбор трав и рытье кореньев. Тихо и плавно нагибала она стройный стан свой, наклоняясь к земле. Сорвет ли травку, возьмет ли цветочек, выроет ли корень, тихо и величаво поднимает его кверху и очами, горящими огнем восторга, ясно глядит на алую зарю, разливавшуюся по небосклону. Горят ее щеки, высоко поднимается грудь, и вся она дрожит в священном трепете. Высоко подняв руку и потрясая сорванной травой в воздухе, восторженно восклицает: «Небо ты видишь! Небо ты слышишь! Праведное солнце благослови!» Набрав несколько трав, знахарка стала подавать их одну за другую Тане. а подавая так говорила. «Вот Адамова глава. Полезна ото всякой болезни, ото всякого зла. Отделывает порчу, отгоняет темную силу. Сноска. Адамова голова. Иначе Адам трава или кукушкины сапожки. Бери! А вот плакун трава. Сноска. Плакун. Иначе зверобой. Эта трава всем травам мати. Когда жиды Христа распинали, пречистую кровь его проливали, тогда Пресвятая Богородица по сыне слезы ронила на матушку на сыру землю. И от тех слез зарождалась плакун трава. От плакун травы бесы и колдуны плачут. Смиряет она силу вражию. Рушит злое чародейство, сгоняет с человека уроки и притку. Бери! А это чертогон трава гонит бесов, порчу, колдунами напущенную. Сурочивает, всякие болезни целит и девичью зазнобу унимает. Бери! А вот и беленький одолень нашелся, сказала знахарка, ступая в болотце, по которому пестрели ярко-желтые купавки и полевые одолени. Чуешь, каков благоуханный цвет? Одолеет он всякую силу нечистую. Мать сыра земля со живой водой тот цветок породили. Оттого равна у него сила на водяницу и на поленицу. Сноска. Водяница — нечистая сила в водах. Поленица — в полях и вообще на земле. Возьми, цветик, красавица. А вот и прострел трава. Сноска. Прострел трава, иначе лютик. Когда сатана был еще светлым ангелом и в гордыне своей восстал на Творца-Создателя, Михаила Архангел согнал его с неба высокого на сыру землю. Сатана со своими демонами за прострел траву спрятался, а Михаил Архангел кинул в него громову стрелу. Прострелила стрела ту траву сверху донизу. От того прострела разбежались демоны и с самим сатаной провалились в преисподнюю. И с той самой поры бесовская сила боится прострел травы и бежит от нее на 12 верст. Избавляет прострел трава от призора очес, от урочных скорбей, от порчи, от притки и ото всякого бесовского наваждения. Бери. А вот и седьмая трава, нам надобная. Это царь-трава. Сноска. Царь-трава, иначе купальница. Как громовые стрелы небесные гонят темных бесов в преисподнюю, так и царь-трава, могучий своей силою, далеко прогоняет силу нечистую. Вот и все семь трав, что пригодны к утолению скорби Марьи Гавриловны. Отломи от каждой по кусочку, да не забудь, с молитвой и перекрестясь, зашей, как я сказывала. Дня через три прибеги сюда, на каменный вражек, сказать, будет ли какая перемена у Марьи Гавриловны. Не будет? И над другим тогда пособлю. А теперь беги скорее, красавица. Солнышко на всходе. Келейницы ваши скоро проснутся. Увидать тебя могут смотницы. Сноска. Смотница, сплетница, клеветница. Ваши матери нанести небыль на девушку в грех не поставят. Беги, девонька, проворней беги, Христос с тобою. Простясь со знахаркой, бегом пустилась Таня по поляне, направляясь к Манефиной обители. Но когда бежала она мимо часовни, рябая звонариха Катерина колотила уж свои била и клепалы, сзывая келейниц к заутрене. Не целят корни и травы Марью Гавриловну. Нет ни малого от них облегчения. Не раз бегала Таня на каменный вражек, не раз приносила новые снадобья от знахарки и клала их под постель Марьи Гавриловны, либо в воду, что приносила умываться ей. Пользы не виделось. Что ж за недуг такой Марье Гавриловне приключился? Что за немощь такая на нее накинулась? Через две недели наказывала она Алексею в Комаров побывать. Прошло четыре, а его нет как нет. Оттого и беспокойные думы, с утра до ночи. Оттого и суетня хлопотливая, оттого и думка, каждое утро мокра. Ни огни горят горючие, ни котлы кипят кипучие. Горит, кипит победное сердце молодой вдовы. От взоров палючих, от сладкого голоса, ото всей красоты молодецкой распалились у ней ум и сердце, ясные очи, белое тело и горячая кровь. Досыта бы на милого наглядеться, досыта бы на желанного насмотреться, обнять бы его белыми руками, прижать бы его к горячему сердцу, растопить бы алые уста жарким поцелуем. Про Евграфа помину нет. Ровно она его не знавала, ровно его на свете никогда не бывало.